Далее вызвали Тору против девушки из листа, Тен-Тен. Тен-Тен кидала целые потоки оружия в противницу, не подпуская ее к себе. Но вот Тору надоело постоянно уклоняться от метательного оружия, и она сложила печати. Искусство Фуин, искажающий барьер, и приложила обе руки с надкусанными и кровоточащими пальцами к земле. Миг, и весь пол арены покрылся сетью мелких рисунков Фуин. А Тен-Тен, не успевшая помешать своему противнику, вдруг зашаталась, побелела, а затем рухнула в обморок. Ну да, неприятная эта техника, очень неприятная. Ведь попавшему в нее, начинает капитально трясти вестибулярный аппарат и искажать для восприятия окружающий мир, который для него буквально вставал на дыбы. И еще маленький нюанс, это не гиндзюцу, и развеять эту технику крайне реально. Многие удивились такой легкости победы Тору, но не мы с Исами. Далее шел бой между Нидзи и Хинатой Хьюга. Девушку подбадривал с трибун блондин. Но было видно, девочка все равно не может избавиться от сомнений, что неминуемо приведет к поражению. Что и произошло в этом бою. Вначале оба участника кинули сюрикены и кунай, а затем, сблизившись, начали бой в стиле своего клана. И хоть девушке и удавалось отбивать атаки, давалось ей это нелегко. И постепенно Нидзи стал ее теснить. Девушка стала пропускать все больше ударов, а затем получила мощнейший удар в грудь. Я прям так и услышал, как с хрустом ломаются ее ребра. Ее соклановец что-то там болтал, но я не слушал. Болтать, как по мне, непозволительная роскошь в бою. Вот и тут, пока тот болтал, девушка встала и приняла стойку. Однако сил у нее только и оставалось, что стоять. Парень решил нанести ей 100 с лишним ударов небес. И это едва стоящей девчонке, что уже была одной ногой в могиле. Что пытался доказать этот малый, неважно, но стремление убить девчонку — это лично для меня отвратительно. И ладно бы, если она была врагом, но не члена же собственного клана, что относится к тебе, как к члену семьи. Бой окончился, и Наруто пообещал кару небесную на голову Нидзи. И как я понял, он свое обещание исполнит, этот не отступится. А далее шел бой Наруто и Киба Инузука. С самого начала, что-то пошло не так. Киба мгновенно скормил псу какую-то пилюлю, и тот изменил цвет шерсти, а затем, применив технику подражания зверю, тот превратил пса в свою копию. И затем они применили сдвоенную технику, от которой блондину было нелегко, но тот изворачивался. Разрушения техника несла немалые, но вместе с тем тратила слишком много чакры и поднимала многовато пыли. А Наруто усугубил видимость тем, что стал призывать клонов, которые при ударе техникой собачника развеивались дымом, еще больше закрывая тому обзор. А далее, Наруто легко вывел из строя Кибу, кинув к нему звуковой взрыв тек с начинкой истертого в пыль табака, что оглушил и отбил нюх как парню Инузука, так и его псу. Из дыма вылетел уже отчаянно чихающий Киба со своим псом на руках, последний был без сознания. Победил Наруто. И, уходя с арены под потрясенную тишину, показал Нидзи большой палец, перерезающий горло. Однако, видать, бейкуганщик его солидно выбесил. Далее объявили мой бой против Чоджи. Спрыгнув с балкона, я мгновенно подошел на свое место. Представитель правящей семьи Акимичи спускался не спеша, рассматривая меня. Мда, что бы кто ни говорил, но Чоджи довольно-таки умный парень. И сейчас прикидывал свои шансы. И смотрел он на меня довольно-таки уверенно. И что же меня ждет? Наверняка что-то из арсенала клана. Хаем. Чоджи дошел до своего места. Мы поклонились друг другу. И судья Хайти отдал команду начинать. Чоджи, недолго думая, запустил в меня несколько кунаев с взрыв тегами, однако я был быстрее и, уклоняясь от них, своими двумя кунаями в руках, разрезал взрыв теги, не дав им активироваться выплеском чакры. Но парень, видать, и не рассчитывал на успех той атаки, стремительно складывая печати. Дзюцу клана. Мясной танк. Закончив складывание печатей, парень вдруг раздулся и превратился в шар. Я аж моргнул. А когда раскрыл глаза, то на меня катился с немалой скоростью шар имени Чоджи. Но у его техники есть очень немаленькая такая слабость. А потому, сложив печать концентрации, я выдал. Стихия земли. Поле лезвий. Не успел этот живой таран до меня докатиться, как из земли вылезла целая куча каменных клинков, что неслабо стали резать едущий на меня шарик. Увы, но техника парня развеялась быстрее, чем он до меня добрался. И парень свалился на пол арены, истекая кровью из многочисленных порезов. Хайти объявил мою победу, и Ириенины тут же схватили Чоджи и унесли его в медчасть. Возвращаясь по ступеням на балкон, меня вдруг достигла странная волна, от которой внутри что-то взвыло. «Арчи, двухвостая в опасности, на нее напали!» Вдруг закричал мне внутри головы голос Исабу. «Ей нужна помощь, вот же!» Только и выдохнул я, а затем жестами передал Исаме и Тору, что мне надо отлучиться, и исчез с места проведения экзамена. Оказавшись в глухом месте леса смерти, принял свой истинный облик, выхватил посох из пространственной складки и переместился к месту, которое мне подсказал Исабу. Метку этого места передала Ниби, вместе с просьбой о помощи. Попав в то самое место, увидел, что молодую девушку прибили к стене странными черными кольями. Вокруг то ли канализация, то ли подземелья какие-то. Около нее стояли двое странных разумных. Почему странных? Ну потому что от одного я слышал биение пяти сердец, а выглядел он как крупный мужчина средних лет с зелеными глазами и в черном плаще с алыми облаками. Хм, кажется, я видел этот плащ на тех, кто хотел захватить Исабу. Второй вообще ощущался нежитью, хотя и был теплым. Странно, он был одет в тот же плащ, однако тот был снят сверху и висел сзади него. Волосы пепельного цвета были зачесаны назад, а из оружия тот держал в руке трехлезвийную косу с черным древком и алыми лезвиями. Решив не здороваться, сходу запустил в них два огненных шара и лес каменных копий, последние с помощью посоха. «Бля, твою мать, я только недавно сменил плащ», — выругался в огне пепельного лосы, а второй вообще защитился с помощью стены из датона. «Хм, этого мы не заметили. Почему? Да пой, девку принести в жертву Джашину не получится, так хоть его пущу на жертву», — ответил зеленоглазому обгорелый, но регенерирующий, пепельноволосый. «Хм», — хмыкнул я, начиная диалог. «Тут это любит». Одновременно плел одно сложное плетение против высшей нежити, которой и являлся этот странный мужик. «Кто же вы такие? А тебе ли не похуй, мудак?» — произнес пепельноволосый и рывком переместился ко мне, однако его косу встретил мой посох. Удар был сильный, я проскользил по полу полметра, но смог остановить удар, но тот мгновенно ударил ногой по нижней части древка и закрутил косу, отбивая посох вверх и открывая себе путь для нанесения удара. Быстро, сволочь, и довольно неплохо владеет своим оружием. Однако, в том месте, куда прилетела коса, за миг до удара возник покров чакры Исабу, защитивший мой правый бок от страшной раны. Пришлось мгновенно разрывать дистанцию, но кто бы мне позволил. Видать, этот зализанный всегда дерется в стиле агрессивной атаки. Я едва успевал отбивать удары его косы, и потому времени на плетение не было. И зеленоглазый, оставшийся рядом с девушкой, начал с кем-то связываться. Эх, не хотел я этого делать, но кто же меня спрашивать-то будет? В ближнем бою я не очень хорош, а потому, когда противник пошел на новый замах косы, его оружие встретил не клинок посоха, а камень в навершии, который за миллиметр до столкновения исторг силовой импульс, отшвырнувший пепельноволосого в сторону, что дало мне нужное время для активации висевшего в ауре плетения. Скажу честно, это плетение я ввел в ауру как последний довод, и тут мне придется его применить, так как противники реально сильны. И если этот прилизанный способен меня простым боем связать, то до входа в бой второго противника лучше не доводить. И прежде чем тот вновь прыжком приблизился ко мне, улыбнулся, продемонстрировав кучу внушительных клыков. Рывок, мир вокруг меня замедлился, в кровь словно плеснули кипяток. Миг, и я стал выше, по коже прошла багровая волна, оставляя после себя крепкую чешую, отливающую металлическим блеском. На руках и локтях выросли когти и лезвия из черного материала с багровыми прожилками. Под чешуей вспухли мышцы, прорисовывая внушительный рельеф. Удар косы, уже не я, а демон на моем месте, отбил рукой, словно это не оружие, а надоедливое насекомое. А в следующий миг противник отлетает от меня с превращенной в кровавую кашу головой. Но демону этого было мало, а потому, схватив противника за ногу, с разворота зашвырнул его в стену. Стену украсило кровавое мясное пятно с переломанными костями. Но как ни странно, противник все еще был жив и начал регенерировать. Однако я не управлял теперь своим изменившимся телом. Им управлял какой-то зверь, живущий в каждом человеке. И он не ведал жалости, сострадания или вообще каких бы то ни было чувств. Я стал словно сторонним наблюдателем. Кроме чешуи, мышцы кучи когтей и клинков, изменились глаза, став абсолютно нечеловеческими. Вертикальный ярко-рыжий зрачок на багровом фоне белка. Голову украсили четыре витых рога, растущие из лба и висков и отклоняющихся назад, создавая природную защиту для головы. Также у меня вырос немаленьких размеров хвост с костяным лезвием на конце все того же черно-алого цвета. И это все при росте в 3,5 метра. Своды подземелья стали не такими уж и высокими. Оглядевшись, демон в моем теле заметил зеленоглазого и во вспышке пламени переместился к нему. Однако его там уже ждало горячее приветствие в виде техники огненного дракона. Но взрыв огня не причинил демону никаких повреждений, тот просто впитал в себя все пламя, а его алые прожилки на теле засветились сильнее. Из еще не полностью впитанного пламени выметнулась лапа, стремящаяся схватить второго противника, но тот переместился заменой, поставив перед собой каменную стену, которая, однако, не задержала противника и на миг, рассыпавшись осколками щебня от неимоверной силы удара. А затем с другой руки демон выпустил поток ревущего пламени, но противник защитился потоком воды, мгновенно обратившийся паром. Однако пар скрыл противника, и не видя его, демон взвыл от ярости. А что в этот момент делал я? Пытался совладать с примененным заклинанием школы хаоса. Однако это было сложно, и не только из-за недавно пострадавших тонких оболочек, но и из-за того, что это заклинание было с изъяном. Хотя все заклинания этой школы с изъянами, так что стоит 100 раз подумать, прежде чем применять их. И вот сейчас, я пытался остановить трансформацию энергии в своем теле, что и дало силу и такой облик моему телу, одновременно пробуждая внутреннего зверя и отстраняя сознание применившего в сторону. С трудом, но постепенно я смог влиять на энергию преобразования, и постепенно, капля за каплей возвращал контроль тела. А между тем, зеленоглазый схватил регенерирующие останки своего напарника и переместился Шуньшином. А вот около девушки из пола выросло короче что-то показалось и попыталось ее утащить, но я уже смог контролировать свою боевую форму и потому успел ударить между странным человеком растением и девушкой хлыстом хаоса, создав между ними искажение энергии, которые не позволит применять в том месте пространственные техники. А значит, эта мухоловка не сможет утащить девушку с собой. Пока тот не придумал чего другого, рванул к этому нечто, но тот решил не связываться и нырнул обратно в пол. Энергетическое зрение показало, что этот монстр сваливает. Когда убедился, что враги свалили, я принялся за нормализацию энергии в своем теле, что постепенно превратило меня обратно в человека, в мою истинную форму. Вот только восстановление одежды в этот странный тариф не входило, поэтому пришлось доставать из башни запасные вещи и переодевать то порванное нечто, что осталось на мне после превращения, на что-то более или менее приемлемое. Самое удивительное, что моя маска осталась совершенно целой, что меня не слабо порадовало. Переодевшись, я присел около девушки и, выдернув из нее все лишнее, в виде черных кольев, залечил раны. Но вот приводить ее в сознание не спешил. Проведя все нужные приготовления и нарисовав концентратор, я приоткрыл один глаз девушки и через мгновение оказался в ее подсознании, где меня встречала нервная и очень большая кошка, состоящая из синего пламени и тьмы. И по ее виду и не скажешь, что ей, в отличие от других биджу, нужна помощь. Примечание к части. Привет, мои дорогие читатели. Я вернулся и у меня теперь новый комп, однако теперь нифиг есть, так что меня ждет мучительная голодная смерть. Часть так себе, как мне кажется. Кто захочет помочь на доширак и картошку, а также простимулировать скорость выхода проды, номер карты Сбербанка 42765001757598. Часть 25. Встреча, подарок, подготовка. Я стоял в странном месте, в котором переливались туманом синие, серые и черные краски. Полом служило нечто твердое, но прозрачное, как стекло, и передо мной светились два глаза двуххвостой биджу. Мое магическое зрение, как ни странно, не нашло изъянов в ее плетении структуры. Или их нет, или они мне пока не видны. Нужно более детальное изучение. Значит, ты тот, кто хочет украсть меня из ней, с угрозой прошипела со стороны особо структурированного в нечто похожее на кошку, темного тумана и синего пламени. Нет, если честно, сейчас я был сильно не уверен, что вообще стоило вмешиваться в то противостояние. Ты послала волну с сигналом о помощи и вот я здесь. Эту волну способны ощутить только биджу, а ты, хоть и превращался в то безумное нечто, от которого за версту несло чужеродностью, не являешься им. Кошка легла на живот, но при этом была заметна напряженность мышц ее лап, что говорило о готовности напасть. «Это да», — вздохнул в ответ. «У меня не было особого выбора, пришлось стать той тварью, чтобы победить противников. Но я сам ею не являюсь, это что-то вроде временного изменения и превращения. А насчет того, как я узнал про то, что ты зовешь на помощь, то это мне сказал он. Исабу, выходи. Вокруг моего тела начала собираться синяя чакра, которая постепенно принимала образ моего друга-черепахи-мутанта. Как только тот появился в этом странном мире, кошка удивленно раскрыла глаза. «Брат, ну как, и ты здоров?» После последних слов, кошка странно напряглась, видать сомневалась в том, что с Исабу все в порядке. Появившийся Биджу, вначале с удовольствием потянулся, скрипя своими псевдокостяными пластинами и накаляя и так накаленную обстановку. «Да сестра, это я!» — кивнул тот после того, как закончил с потянушками. «И нафига это зверю из чакры? Не пойму». «На-а-а!» — протянула Ниби. «У тебя же была повреждена суть». «Да, это так», — подтвердил Треххвостый. «И я даже потерял рассудок, однако, мне повезло встретить этого парня». И Исабу ткнул в меня лапой, и он умудрился полностью восстановить мою суть, как и сути Однохвостого и Девятихвостого. Хм, ладно, Ичиби, у него просто начался безумный гон, но, как я слышала, Кьюби разорвали на две части с помощью шинигами, а это сказалось бы на сути очень отвратительно. Восстановить такое нереально. Ты права, Ичиби пришлось восстанавливать рассудок, а вот с Куромой мы возились много дольше, и работа там была намного сложнее. Однако этому откровенно необычному парню удалось невероятное. Он смог понять суть Куромы и сделать ее точную копию, а затем заменить поврежденную суть такой же, но целой и полностью функционирующей. Курома вскоре полностью восстановится, включая и его былую силу, которую у него забрал шинигами. Но шинигами будет недоволен, задумчиво проговорила кошка. Интересно, и чем же, возразила Исабу, ведь он останется при своем. Половина биджу у него останется, а то, что Курома восстановится, ему уже вряд ли будет важно. Это да, согласилась Мататаби, с этим разобрались. А теперь мне интересно, что будет с ней, и что он хочет от меня. Тут все просто, проговорил уже я. Я думал, что тебе тоже нужна помощь с сутью, но как вижу, ты в этом не нуждаешься, а потому ничего мне и не надо, ну кроме книги тьмы. Но, как мне кажется, я маловато сделал, чтобы ее получить. Это ты верно подметил, кивнула кошка. Но все же ты спас жизнь моей Джинчуурики, а я о ней забочусь, и мне она не безразлична. А значит, что свою награду ты заслужил. Однако, я попрошу тебя кое о чем. Хм, и о чем же? Мне было интересно, и я уже предвкушал получение заветной книги. Если я попрошу о помощи, ты обязательно придешь на зов. Поставила свои условия кошка. Хм, понятная просьба. Кивнул в ответ. Но что, если я не смогу? Например, ситуация не будет располагать, ведь всякое может быть. А предавать своих союзников или еще что, я не намерен. Резонно. Кивнула воплощенное пламя и тьма. Но тогда ты придешь сразу, как только сможешь. Можешь мне это пообещать? Клянусь магией, что, если не будет мне препятствий, я сразу же приду на твой зов о помощи. Ритуально проговорил я, отметив привычное сверкание принятой клятвы. Хорошо, улыбнулась кошка, ощерив гигантские клыки. Бррр, держи свою награду. В следующий миг передо мной соткалась сама тьма, являя мне абсолютно черную книгу, от которой за версту веяло тьмой. Надеюсь, ты распорядишься ею по уму и совести, а не по алчности и гордости. Я взял книгу, и та исчезла, переместившись в кристалл у посоха, а оттуда в башню. Как это произошло? Все просто. Книги магии не являются предметами физического мира, хоть и могут проявляться в этом виде. Книги магии – это особо структурированная энергия, хранящая в себе информацию. Такой себе носитель информации для нас, магов. Обычный человек не сможет призвать книгу, а если ему ее дать, то не сможет прикоснуться, так как для него она будет словно призрачная. Вот так вот и хранят информацию маги. И прочитать такую книгу могут только те, кому они были переданы добровольно. Получив книгу и попрощавшись с Мататаби, я привычно влил в Исабу энергию, чтобы тот мог поболтать с сестрой, и вышел из внутреннего мира Ниюгита. Во внешнем мире прошли всего лишь мгновения, потому ничего вокруг не изменилось. Еще раз внимательно проверив окружающее пространство на предмет врагов, я заметил приближающихся шиноби облака, а потому активировал плетение на девушке, которое должно было пробудить ее через минуту, и исчез во вспышке телепорта, отправившись в башню. Руки так и чесались почитать новое приобретение, что я и сделал, переместившись в свое удобнейшее кресло в библиотеке и призвав книгу. Время с ней летело незаметно, а потому я и заметить не успел, как прошло несколько суток. Хорошо еще, что в библиотеке башни время относительно и в реальности прошел всего час. С трудом оторвавшись от описаний заклинаний в книге, я переместился в лес смерти, а затем и на балкон смотровой площадки, заменив оставленного клона. Как оказалось, бои уже закончились, и сейчас Хокаге напутствовал прошедших на новые свершения через месяц. Через десяток минут мы уже покидали зал боев и отправились к себе в комнату. Из памяти клона я увидел бой Исами против кукольника Суны. Конечно же, Исами победил, однако, к моему удивлению, для него это далось не так уж и просто из-за огромного количества метательного оружия в кукле и того, что она могла разъединяться и превращаться в автономные модули, не менее опасные, чем и сама кукла. Откровенно говоря, Исами победил лишь за счет своих особых техник, которые завязаны на его меч. Этому противопоставить кукольник ничего не смог, так как редко кто использует оружие, как концентратор техник. Короче говоря, Исами применил свою коронную технику и нашинковал любимую куклу Конкура в опилке. Мда, эффектная техника, ничего не скажу, но вот то, что Исаму пришлось еще на отборочных показывать свои козыри, не есть хорошо. О чем я ему и сообщил, под одобрительно кивающую маску нашего наставника. Исами повесил голову и признал, что и сам так считает, а потому попросил сенсея натренировать его за месяц к следующему поединку, на что наш шаринганистый сенсей согласился, аргументировав это тем, что я и Тору и так достаточно сильны. Мне было по боку на это, а вот Тору обиделась и еще долго дулась на нашего сенсея, но все же признала, что таки да, ее научили техника маловолосых дьяволов, ее предков, а с ними проблем в следующих боях не предвидится. На следующий день все двинулись из леса смерти в Коноху под охраной Анбу, где я поговорил с сокомандниками и сенсеем о том, что мне надо отлучиться на этот самый месяц для личных тренировок, на что получил разрешение от сенсея, и оставив клона с огромным запасом чакры, который хватит на некоторое время, я переместился к себе в башню, чтобы продолжить чтение книги тьмы и начать освоение плетения и заклинания из нее. Месяц прошел быстро, хоть я и растягивал время внутри башни, чтобы успеть выучить максимальное количество заклинаний и отработать их, но все равно, времени не хватало. Но пришлось возвращаться в Коноху, так как завтра начнется третий этап экзамена, да и начнутся странные телодвижения звука и песка, а пропустить такое ну уж не еет. Примечание к части. Небольшая прода от голодного студента, надеюсь, не совсем г. Несколько раз переписывал, но лучше ничего не придумал. Спасибо большое тем, кто подкинул чуток деньжат. Купил картошки, растительного масла и яиц, а также несколько пачек доширака. На пару-тройку дней должно хватить. Но если есть те, кто хочет мне подкинуть еще немного денег на еду, то вот номер карточки. Номер карты Сбербанка. 4276500017575984. Другие реквизиты в моем личном профиле. Буду чертовски благодарен за помощь. Часть 26. Способ быстренько срубить денег для шиноби. Я стоял у общежития, где разместили нашу группу, и с некоторой растерянностью смотрел в свой кошелек, в котором сиротливо лежало 10 рё, и думал, как я докатился до жизни такой. В том, прошлом мире, несмотря ни на что, я не только учился, хоть это и было основное мое занятие, но еще и работал, а потому деньги были всегда. А вот теперь столкнулся с некоторой проблемой, так как у меня нет денег, от слова вообще, и завтра продолжение экзамена, и в Коноху мне точно не выдадут задание D-класса. Черт, тут мне на плечо легла изящная, с виду хрупкая, но на самом деле способная подковы гнуть, ручка Тору. Слушай, я понимаю, у тебя личная трагедия, деньги закончились, но может ты все-таки отойдешь от входа в здание, а то уже немаленькая толпа собралась. Оторвав взгляд от кошелька, увидел недовольную толпу народа, которая не могла пройти в здание из-за того, что я стоял посреди прохода. И ведь не крикнешь на меня, не подвинешь и не толкнешь. Я ведь шиноби, а к нему так относиться чревато, вот народ и стоит. Кивнул девушке, отошел в сторонку и вновь задумался о смысле бытия. Вот ведь какая проблема, сил у меня немерено, возможностей не меньше, однако в кошельке ветер свищет. Что делать, как их заработать? Какие из моих способностей востребованы на здешнем рынке труда? И ведь осложнение еще и в том, что я из чужой деревни, а значит доверия мне нет и высокооплачиваемой работы мне не получить. Слушай, ну нет денег, так ничего страшного, проговорила Тору, а я посмотрел на нее как на ненормальную. Тут же у нас все бесплатно, жилье предоставлено, а на продукты Синси тратится, так что ничего критического. Тору, ты, наверное, шутишь, проговорил Убито. А на что мне купить кунай, сюрикены и другие расходники? И это еще не считая того, что мне нужны некоторые мелочи в дополнение, такие как бумага, чернила, да на тот же шампунь нужны средства, да и зубная паста заканчивается. Тору, услышав такое, удивленно застыла. А ты разве не брал с собой с запасом? Увы, нет. Покачал головой, а затем увидел потрясенный взгляд девушки. Хаем есть вариант займа у Синсе, у него точно есть деньги, но вот займет ли он? Нет, не займет. У меня с ним недопонимание. И это на самом деле так, однако не стоит же говорить представительнице Узумаки, что я, балбес этакий, у него уже занимал. Да и стыдно признаваться в таком, как по мне. Хаем, ну тогда и не знаю даже. Мило нахмурила бровки девушка. Вот в том-то и беда. Вздохнул в ответ и вновь уставился в пустой кошелек. Чертовы предубеждения условно-вражеских деревень. Как мне теперь заработать? Однако, мои размышления прекратились, когда перед моим лицом появилась пачка в 10 тысяч рё. Оторвав от них взгляд, посмотрел на Тору, которая мне их и протягивала. Мне все равно некуда их пока тратить. Пожала-то плечиками. Но будешь должен. Не пойдет. Хмуро отодвигаю деньги от лица. Сам заработаю. И не слушая Тору, отправился на улицу, где, завернув за ближайший угол, исчез во вспышке телепортации. Время есть, а значит, мне нужно заработать денег. Как это сделать? Из быстрых вариантов мне известен только один. Достав из пространственной складки протектор лиса, надел его. Достал из той же складки костюм тени, переоделся. Благо, стоял в какой-то лесной глуши. Перемещаться в лесах, из-за благожелательности зелени, я мог практически на любые расстояния. Закрепив под конец на бедре подсумки с кунаями и сюрикенами, проверил, как все закреплено и как выходит катана из спинных ножен. Все работало как надо, а потому я запрыгнул на ближайшую ветку дерева и с удобством разместившись на ней, достал книгу бинго. Середина и конец мне не нужны, так как там все либо группами, либо сильные, а мне палиться таким сейчас не стоит, а потому выбрал в начале одного из списка. Так, что тут про него? Нукинин, что в принципе и так ясно из-за его присутствия в книге бинго. Зовут Яга Немура, Чунин. Бугай под 2 метра ростом, загорелый, блондинистый. Сразу видно, что из облака. Владеет райтоном, катаной, неплохой тай. Сбежал из деревни, так как его почти раскрыли в шпионаже. Сбывал секретные данные на сторону. Ну что же, с наградой странности, предлагают аж 200 тысяч. Хотя такие суммы дают только за шиноби рангом от такубицу Джонина. За живого 300 тысяч, за голову 200. Выгода очевидна, но не стоит думать, что все будет просто. Расслабляться не стоит. Запомнив бугая, отдался ощущению лиса на полную, акцентирую свое желание найти данного шиноби. И через 15 минут медитации, приходит отклик. Далековато забрался, гад. Страна горячих источников. И купцов много, и богатеньких отдыхающих. А значит там и работу Нукинину найти просто, и разбоем тоже неплохую выручку собрать. Особенно, если ты шиноби. Тонкие оболочки привычно сплели формулу перемещения, и я уже падаю на свою цель, которая оказалась далеко не одна, а в компании разбойников и еще двух Нукининов. Один из двух был в жилете Джоунина. Возможные осложнения. При падении активирую плетение толчка, и шиноби подо мной разлетаются в разные стороны, стремительно вхожу в боевую медитацию, и чакра в теле буквально вскипает, выделяя ян-составляющую, ускоряя и укрепляя мне тело. Метнувшись в сторону своей цели, бью парализацией, и тот падает, катясь кубарем по земле. Успев развернуться, отбиваю выхваченным кунаем несколько сюрикенов, что метнул в меня Джонин, но тот получил для себя время на активацию дзюцу. И я, после отбитых сюрикенов, вижу лишь черноволосого парня, держащего жест концентрации и выкрикивающего. Датон, погребение, райтон, покров. Успеваю в последний миг применить технику и 2 каменных плиты, которые должны были расплющить мое тело и утащить глубоко под почву, разлетаются в разные стороны щебнем. И тут же продолжаю, применяя уже магию, а не чакру. Тень, мерцание. Вижу, как у Джонина противника потрясенно расширяются глаза, но это последнее, что он успел сделать, так как мое тело два раза мигнуло, а в его левом глазу образовался кунай. Третий Нукинин был явно слабым чоунином, так как только пытался что-то сложить, но не мог поспорить со мной в скорости, а потому я успел первым со своей атакой. Гравитация. Удар титана. И не успевшему сложить последнюю печать парня буквально вминает в землю, под противнейший звук ломающихся костей и лопнувшей плоти. А те бандиты, что были с ними с самого начала, стонали по сторонам от дороги, так как в отличие от шиноби не могли укреплять свое тело, что привело к закономерным повреждениям при силовом толчке и последующим знакомствам с землей, камнями и почвой. Молча осмотрев место действия и отметив отсутствие дополнительных противников, собрал головы целей Нукинина Джонина, а также забрав перечеркнутый протектор расплющенного, переместился на приличное расстояние от места боя. Тут я запечатал головы в пространственную складку, а затем, сориентировавшись по карте, отправился в ближайший пункт сдачи Нукининов и разбойников. Пункт этот находился в городе Осаке, причем этот пункт даже не был в самом городе, а стоял сбоку от ворот. Предусмотрительно, ничего не скажешь. Мало ли какие кадры сюда придут сдавать головы Нукининов, не всех стоит пускать в жилый город. Войдя в здание, прошел к стойке, где стоял широкоплечий бородатый мужик с холодным взглядом голубых глаз, безошибочно выдающих в своем владельце убийцу со стажем, явно бывший шиноби, и выложил перед ним две головы и протектор, и отдельно записал в лежащий на стойке блокнот номера страниц в книге Бинго. Мужик, без лишних фраз, открыл свой экземпляр книги Бинго, нашел нужные страницы и хмыкнул одобрительно. Затем он взял протектор, с внутренней стороны железки был выбит персональный номер носившего его ранее шиноби. Тот запомнил его, а затем открыл немалых размеров книгу с краю стойки. Молодой, видать недавно ушел, слабый чоунин по силе, коротко подсказал Верзиле. Тот благодарно кивнул и буквально минуты за две нашел нужный номер. За Яга 200. Джаунин это Ичига Сутери, за него по голове дают 700. Похитай Ате, Джубарай, сильный генин, всего 30 тысяч. Хорошо, кивнул принимающему. Тот кивнул в ответ и нагнулся под стойку. Там зашумел ключами и через пяток минут поднялся, вывалив на столешницу пачки рё. Здесь 300 налом, 630 могу отдать только чеком. Идет, ответил ему, забирая деньги со стола. Мужик кивнул и достал подготовленный чек, куда вписал оставшуюся сумму и посмотрел на меня, ожидая данные. Охотник лиса, наслышан, хмыкнул бугай и проставил в чеке, что на предъявителя. Вот только не знаю, насколько правдиво то, что о вас говорят. Не верь, ответил ему, забирая чек. Все равно если пересечемся, то тебе это не поможет. Прощай. И вышел из здания, сразу приметив метнувшегося за угол мальчишку. Местный соглядатый рванул докладывать инфу и получать за нее монетку. Хмыкнув, переместился в парк Канахи, где переоделся в кроне дерева и сменил облик на генинский. Вот теперь можно и по магазинам, воскликнул, спрыгивая с дерева и направляясь в сторону местного рынка. Примечание к части. Вот такая вот протка. Простите, что долго не писал, работал, работал и еще раз работал. Если бы мне тут платили хоть 1 рубль с читателя за часть, может я и писал бы намного чаще, но не платит, а потому работаю, из-за чего нет времени на писательство. Буду рад любой копейке, кинутой на счет. Это будет лучшим показателем того, что мое творчество ценит. Почему? Потому что я смогу на эти деньги купить хлеба и чай, а значит, смогу не работать на подработке, а писать проды. Делайте выводы сами. Часть 27. Продолжение экзаменов и прекращение игры. И вот наша команда стоит на зрительском балкончике, а Хокаге толкает речь о всем таком. Многие откровенно игнорят его, Тимари наводила маникюр, Наруто сверлил глазами Ниджи, Саске вообще не было, Гаара что-то читал, остальные тоже занимались кто чем. Как только речь закончилась, на доске высветилось: Нара Шикамару против собаку Нотимари. Этот бой был скучным, но стратегически правильно выверенным. Хоть Шикамару и мог победить, но ему, видать, было влом, а потому, когда у него кончилась чакра, он сдался. Мда, Нара есть Нара. Далее объявили мой бой. В противнике мне достался Абура Мишина. Неудобный противник, что ни говори. Как только мы встали напротив друг друга, Шина заговорил. Прошу сдаться я тебя, пока не покалечился ты сильно. Увидим, пожал плечами я, одновременно с разговором плетя кучу заклинаний стихии огня. Начали, рубанул воздух рукой экзаменатор, и Шина тут же разорвал дистанцию, складывая печать. От него отделилось облако жуков и направилось ко мне. Однако я тоже успел сложить для вида печати. Огонь. Нова. И ударяю карикатурно руками по земле. Плетение активируется, и вокруг меня взрывается море огня, которое легко справится с жуками противника. Вместе с этим активировал под маской свои глаза, что отозвались болью, и увидел сквозь огонь противника, который с трудом защищался от огня жуками, но это не продлится долго. Огонь. Взрывной шар, и в цель срывается фаербол. Как только огонь от новой опадает, успеваю заметить слегка обгорелого парня, а затем в него врезается шар огня. Однако в тот же момент, в меня прилетает целый рой кунаев и сюрикенов, пущенных с потолка настоящим шина. Зная о его жуках, тут же ухожу с траектории снарядов и окутываюсь огнем, словно в саваны, встав, бью ладонями друг о друга. Стихия огня. Огненный шторм. Конечно, это не по правилам, да и не должен знать генин техник такого уровня, но мне как-то пофиг. Этот Жуковат реально трудный противник для меня, так что придется показать кое-что из средней артиллерии. Миг и в потолок бьет поток пламени, создавая столб огня, а затем взрывается, расходясь по всей арене. Уйти от такой атаки можно только с помощью датона, которым парень не владеет, а потому я не удивился, увидев после затухания пламени, не слабо обожженного генина. Тот постоял миг, а затем рухнул на арену. Судья объявил о моей победе с трибун, так как на арене было жарко, как в аду. Пройдя по нагретому до марева камню арены, я поднялся на трибуны, что до сих пор потрясенно молчали. Встав на свое место, ощутил себя подонком. Но здешняя медицина спокойно справится с повреждениями, которые я нанес парню. Да и сила огня была занижена раз в 6 от номинала, так как полная мощь заклинания обратила бы всю арену в лаву, настолько она сильна. И стоило ли так делать, прошептал мне Исами, а Тору смотрела на меня как на другого человека, ей неизвестного. У меня не было другого выбора. Пожал я плечами. Как скажешь, отвернулся Исами, но в его голосе я услышал горечь. Мда, нехорошо получилось, но не смертельно. А если парень не сможет быть излечен местной медициной, то я ему помогу в излечении. Кажется, я сильно погорячился с применением огненных атак. Но блин, с водой у меня проблемы. Слишком много энергии вкладывается в те заклинания, и даже простая водяная пуля у меня прошивает скалу насквозь. А потому применить я ее не мог, это бы стало для парня приговором. А убивать без причины, мне претит. Следующий бой произойдет между Наруто и Ниджи. Как гласила доска, арену успели охладить суэтоном и прибраться. И сейчас с криком ликования на арену спрыгнул Наруто, а его противник с достоинством спускался по лестнице. Мне стоит посмотреть на бой, но странный дискомфорт отбил все настроение. Я все понимаю, эти бои приближены к реальному бою, но ведь мог и по-другому сработать. Но нет, все остальные атаки привели бы к тому, что на мне оказались бы жуки противника. А этого допускать никак нельзя из-за того, что возможна дестабилизация моего камуфляжа. Вздохнув, вышел по специальному проходу наружу и уставился на близлежащий лес. Обычный, если, конечно, не смотреть на то, что деревья просто невероятно гигантские. От деревьев повеяло поддержкой и улыбкой. Лес поддерживал меня, но я все равно не могу понять, почему меня это так гложет. Ведь я буквально вчера охотился на нукининов, убивал и калечил, а тут, вдруг решил расклеиться. Странно это. Ударив себя по щекам, отправился обратно. Но вид сражающихся заставил меня откровенно заскучать. И не из-за того, что бились генины, а потому что мной завладела апатия. Сев на лавочку у стены, я откинул голову на стену и, применив встроенный в маску глушитель звуков, внешние звуки мгновенно пропали, как отрезанные, а я решил вздремнуть. Очнулся от того, что меня что-то буквально снесло со скамейки. Включившийся звук донес тревожные вести. Вокруг шел бой. Сориентировавшись, я мгновенно вскочил и нанес удар в грудь ближайшего шиноби с протектором звука, который хотел ткнуть в меня кунаем. Противника смело с трибун силовым импульсом, а в моей руке образовался посох. Рядом лежали Тору и Исами, без сознания. Я попытался их разбудить, но мне помешали подоспевшие враги, которых я без раздумий обратил в прах энтропии. Хватит игр. Взглянув на трибуны и арену, где сражались шиноби, я понял, что это реальность, моя нынешняя реальность, и то, что я заигрался. Миг и я изменился. Слетела маскировка, и по плечам потоком упали кроваво-красные волосы. В глазах резануло болью, и я увидел потоки чакры и самих противников на многие метры вокруг. Посох в руках удлинился и воткнулся острием в пол, и в тот же миг множество нападающих пронзило выскочившими из стены пола каменными копьями. Попытавшийся напасть на меня шиноби обратился в прах в прыжке, от одного только моего взгляда. «Хватит», — произнес я, сам не узнавая своего голоса. Он был холоден как лед и вырвался шипением, а вокруг творилась вакханалия смерти. Множество тел как шиноби, так и попавшихся им под ноги обычных людей. Кровь заливала все по щиколотку. Брызги крови карикатурно раскрасили стены и частично даже потолок. В следующий миг меня накрыла волна бешенства. Посох мгновенно трансформировал свою нижнюю часть в клинок, а я влетел в боевую медитацию. Применив на своем месте плетение барьера, я защитил своих напарников, а затем сорвался в бой. Пол под моими ногами взорвался от усилия моего движения. Приземлившись на арене, я применил толчок, раскидавший всех вокруг, но многие извернулись в воздухе и встали на ноги. Однако ненадолго, мгновение и они падают на пол, заливая его собственной кровью из распоротых животов. Перекинув посох в левую руку, стал с правой раскидывать стрелы тьмы, обращающие врагов в прах, а посохом в левой руке начертил на полу знак, который полыхнул зеленым светом, и из этого свечения начали выпрыгивать белые волки, сходу врубающиеся во врагов с протекторами звука и песка. За волками вышли оборотни и волки-гиганты, а через мгновение стали появляться шиноби-леса, с невероятной скоростью выстраивающиеся в звезды и врубающиеся в местную вакханалию. Врагов вокруг меня стремительно зачистили, а сквозь пол проросли растения, атакующие приближающихся врагов ядовитыми колючками и связывая. Осмотревшись, увидел барьер на крыше и, не раздумывая, переместился к нему. Встал на воздух и осмотрел барьер. Для шиноби практически непреодолимый, для меня он был пустым местом. Прыжок сквозь тени, я оказываюсь внутри барьера, где умудрились вырасти деревья. Тут сражались Хокаге Листой, тот самый атаковавший Нарутейка в лесу шиноби. Ему помогали какие-то серые личности. И помогали они сильно, однако без огонька. Явно служение им навязали. Я пошел прямо к сражающимся. Камень в посохе сменил цвет с зеленого на антрацитово-черный, и я ударил им в пол, что заставило призванных некросущностей застыть изваяниями. Однако чуточку я не успел. Бледная и черноволосая личность, которую я помню по моменту, когда он со своим учеником проник в башню. Молодой называл его Арачимару, и эта личность уже проткнула дедка мечом, хотя и дед оказался с сюрпризом и призвал тень бога смерти. Занятно. Посмотрев на два изваяния, щелчком пальцев обратил их в прах, отпуская принудительно вырванные души туда, откуда они прибыли. Арачимару смотрел на меня в немом изумлении, а старик с затаившимся вопросом в глазах: «Зря ты начал эту вакханалию, Арачимару», — проговорил я безжизненным голосом. Применение магии смерти накладывает свой отпечаток на личности поведения применяющего, но не успел я сказать или сделать что-то еще, как Арачимару отрезали призрачные руки, вытянутые из тела с помощью шинигами. Его руки безжизненно повисли, но тот еще был жив и вполне себе опасен. «А ты, дед, зря призвал тень шинигами в этот мир». Дед ухмыльнулся и рухнул на колени, когда шинигами вырвал его душу из тела. «Покойся». Пока я отвлекся на занимательную картину пожирания души шинигами, Арачимару успел сбежать. Я, конечно, мог бы его поймать, но не буду. Пусть этим займутся егеря из леса. Барьер, скрывающий крышу, начал исчезать, а потому я переместился к своим сокомандникам и телепортировал их в лес, а затем ощутил битву в стороне от арены, и чакры в той битве использовалась немерено. Переместившись в то место, увидел Саске и Наруто, что бились с Гаарой и Тимари. Передал весточку Однохвостому через Исабу и увидел, как на миг на меня поднял глаза Гаара. Однохвостый ему передал, что их деревню использовал Рачимару, уже давно прикопавший тело их Каге где-то в песках, и потому, взмахом рук он поднял песчаный занавес и, схватив за руку Тимари с Канкура, который валялся там же, и использовал Шуншин для побега. Не став досматривать, что произойдет далее, переместился в башню. Надоело. Пора браться за свои дела, а не влазить в чужие. Башня, проанализируй пространство материка и найди мне носителя Семихвостого. Выполняю, коротко ответила башня, а я отправился в библиотеку. Нужно дочитать книгу тьмы. Примечание к части. Вот как-то так. Времени не было на часть подлиннее, но что смог. Долбанные принудительные подработки меня выбешивают. Часть 28. Тайна древа героев. Я стоял в тени дерева, под заклинанием хамелеона и рассматривал деревню, скрытую в водопаде. Ну что я могу про нее сказать, деревенька, домов 15, с личным двором, огородами и большим по длине мостом, который ведет к гигантскому дереву. Конечно, моему древу не соперник, но все равно не маленькое. Надо заглянуть и посмотреть, что там к чему. Не откладывая в долгий ящик это решение, отправился в наглую, прямо по воде, в сторону дерева. Спросите, а почему не по мосту? Так я не идиот задевать все установленные там каким-то параноиком ловушки. А по водичке безопасно, так как под водой плывет мой элементаль воды. И живность, чувствуя его, держится на почтительном расстоянии. От жемчужурики никуда не денется. Почему? Ну, например, потому что спит у главы деревни дома, в кроватке и под одеяльцем. Милая девочка, скажу я вам, уже неделю наблюдаю за ней, милота воплощенная, а не переживаю за нее из-за, во-первых, чоумия внутри нее, и во-вторых, земляного элементаля, что находится прямо под ее домом и сторожит. Пройти мимо него никто из врагов незамеченным не сможет, от слова вообще. Вот поэтому я и спокоен насчет нее. Приближаясь к дереву, я стал чувствовать странность, необъяснимую, непонятную странность. А когда дошло, что не так, потрясенно замер. Это как вообще, только и смог удивленно произнести от шока. Знаете, что за странность была с этим древом? От него не шло чувство привычного мне благожелательства, словно это древо не было связано с другим лесом. Данный факт меня не слабо так взволновал, ведь он мог означать, что это древо необычное. Тайна разожгла во мне жуткое любопытство. Когда я встал в упор к дереву и активировал магическое зрение, то только и смог сказать: «Вот это да! А все почему?» Потому что моего сознания коснулось сознание этого создания. Да, именно создание, так как это древо было живым. Но вот ощущение боли этого создания удивило. Что могло сделать ему больно? Боль шла от кроны, а потому, недолго раздумывая, рванул прямо по коре туда. Бежать пришлось немало, так как даже до самых нижних ветвей было никак не меньше сотни метров. Далее, пробравшись меж ветвей, выбрался в место, которое можно назвать дуплом, но размером с приличную такую пещеру, у входа в которую переминались с ноги на ногу два шиноби-стража в звании чуйнинов. Однако задержать они меня не смогли, да даже увидеть не успели, как прилегли поспать. Подойдя к одному из них, приложил к его голове руку, окутанную менталом, и через несколько мгновений знал про какую-то воду героев, которая набирается в этой пещере. Ну и еще пару новых техник узнал. Войдя в пещеру дупло, прям кожей ощутил боль, которая окутала это помещение. А войдя в центральную часть и увидев, что это за вода, скрипнул зубами от бешенства. В центре округлого зала была маленькая купель, в которой стояла полулитровая амфора, в которую с потолка капали капли воды, по виду. Но вот то, что открывалось мне при магическом зрении, заставляло нереально злиться на людскую жадность и тупость. Эта самая вода, которая капала с потолка, являлась концентрированной энергией жизни, жизни этого самого дерева. По аналогии с человеком, это как постоянно сливать из него кровь, оставляя самый минимум для выживания. Не выдержав этого вида, пинком отшвырнул амфору из купели, а затем, забравшись по стене к потолку, осмотрел то место, откуда капала вода. И там было на что посмотреть. В потолке нашелся странный меч, воткнутый по самую рукоять в сердцевину дерева. По рукоятке меча шли кроваво-красные фуин, и из-под крестовины текла вода. Схватившись за рукоятку меча, я ощутил ожог, словно ее окунули в серную кислоту, но руку не отдернул, а сжал еще сильнее и, напитав тело до максимума чакры ян, дернул клинок на себя. Тот с противным чмоканьем вышел из древесины, а в следующий миг я откинул его от себя, так как услышал в голове странный шум и голоса на грани слышимости. «Ну и что ты за гадость?» – проговорил, залечивая правую руку, прогоревшую до костей. Это было реально больно, но бешенство перекрывало это ощущение. Обоюдоострый клинок, испещренный фуин сверху до низу, не отозвался, но я буквально кожей чувствовал его дикую ярость, ненависть и жажду крови. Видать, раньше это в нем гасило кровь древа, а теперь, лишенный крови, клинок вновь начал изливать вокруг себя эти эманации. И тот, кто его возьмет в руки, мгновенно станет одержим желанием убивать. Действительно, гадость. Вылечив руку, достал из складки пространства посох и, напитав его камень до максимума энергии хаоса, дотронулся до клинка. И через миг клинок стал стремительно покрываться ржавчиной, которая прямо на глазах его пожирала. И даже сопротивление оружия, которое немалое время питалось силой дерева, не учитывалось. Хаос на то и хаос, что он уничтожит и извратит все, что угодно. Когда от лезвия меча почти ничего не осталось, я вдруг почувствовал отчаяние клинка, его зов о помощи, крик боли и словно мольбы о пощаде. Убрав от остатков меча посох, наклонился к полу и создал защищенный ментальный канал к клинку, и тут же услышал: «Стой, пожалуйста, не надо больше, я все понял, хозяин, пощади, я тебе не хозяин, гадость, ты противен как мне, так и этому миру вообще». Я уже хотел вновь вернуть посох к клинку и уничтожить его окончательно, но был остановлен отчаянным криком остатков клинка: «Нет, пожалуйста, я не виноват, что меня таким создали. Мне постоянно нужна кровь, чтобы существовать. Я всего лишь выживал. Послушай меня, хорошо, рассказывай. Когда-то давным-давно я был выкован артефактором из клана Узумаки. Я был вершиной его мастерства. Мое лезвие сияло как луч солнца и было неотразимо. Но однажды, ко мне проникли враги водоворота и похитили. Я ничего не мог поделать с этим, так как был в ножнах. Эти самые враги убили моего владельца при мне, и тогда мой разум подернулся пеленой первобытной ярости, а мне невероятно захотелось крови врагов. Мое сознание помутилось, а тот, кто держал меня, вдруг выхватил меня из ножен и напал на своих же. Убил двоих, когда ему отрубили голову, но выжившие поддавались моему зову и вновь брали в руки, и бой продолжался, пока не остался только один. Он превратился в самого кровавого маньяка, которого знала история, а я не мог остановиться. Мое сознание не стабилизировалось, и мне стало казаться, что я таким и был всегда. Но только что, когда ты коснулся меня этим странным оружием, я ощутил такое безумие, что мое и рядом не лежало. То безумие растворяло в себе даже реальность, искажало и извращало, но мне это помогло. Я пришел в себя. Однако, когда это случилось, от меня осталась уже практически одна рукоять, да и то огрызок. Но спасибо, что вернул мне сознание и рассудок. Но прошу тебя, не уничтожай меня той энергией, что была ранее. Это моя единственная просьба. Услышав эту историю, крайне удивился. Ведь по ментальному каналу невозможно лгать. Это сразу будет ясно. А меч не только рассказывал, он и показывал картинками то, что происходило в те далекие времена. И теперь мне не хотелось его уничтожать. Но что же тогда делать? Хаэм, знаешь, я передумал тебя уничтожать. Но и что с тобой делать, не знаю. От меня мало что осталось. Вздохнул клинок. И я не могу теперь быть оружием. Однако, если я окажусь в руках Узумаки, то смогу мгновенно восстановиться. И служить буду им верой и правдой. Но только у Узумаки. Или у тебя. Но восстановиться у тебя не смогу. Да и не чувствую я от тебя ауры воина. От тебя идет аура невероятной мощи, но не воина. Хаймэмэм, знаю я одного Узумаки, полукровка правда, да и в нем не менее безумная тварь сидит, есть еще пара-тройка семей в лесе, ну и все, вроде, остальных уничтожили. Как уничтожили? Потрясенно вздохнул клинок. Это невозможно. Ну, возможно или невозможно, не знаю, но то, что на месте водоворота руины, это факт, да и невероятно мало осталось красноволосых дьяволов. Как же так? Вздохнул клинок убито. Ладно, если есть возможность, отдай меня тому Узумаки, которого знаешь, или любому другому Узумаки, кого сочтешь достойным. Только в их руках я смогу восстановиться, да и научить смогу многому. Хорошо, но если только попытаешься кого подчинить на полпути, уже не остановлюсь. Я знаю, и не беспокойся, подчинять никого не стану. Тогда договорились. Как смогу, сразу же отдам тебя кому-либо из них. И достав из кармана мантии платок, завернул рукоять в него, а затем отправил получившийся сверток в пространственную складку. Надо хорошенько подумать, кому отдать меч. Ну да это и потом можно решить. Так, а теперь надо помочь этому дереву. Странное оно, и явно что-то в этом скрывается. Потратив некоторое время на начертание сложной фигуры, создал на полу зала заклинание, которое поможет восстановиться древу быстрее, и активировав его, рыбкой выпрыгнул наружу. Как только рисунок на полу зала вспыхнул зеленым светом, древо вздрогнуло. Стоя на воздушной линзе, немного в стороне от него, увидел бегущих к дереву шиноби водопада, но они явно опоздали, и надолго. Древо за мгновение зарастило пещеру, а затем засветилось изнутри, став стремительно расти. А поток энергии жизни, что передавала к нему башня, превратился в полноводную реку. По светящемуся зеленым светом стволу стали появляться знаки, в которых были перемешаны как фуин, так и, к моему глубокому шоку, руны. А на вершине дерева стал стремительно набухать бутон, который через некоторое время раскрылся невероятной красотой розой, радужного цвета, и моего сознания коснулся теплый, красивый и завораживающий детский голосок. «Спасибо, папа». Продолжение следует. Примечание к части. Вот вам часть, надеюсь, понравится. Читатели, если вы хотите более быстрого выхода прот или отблагодарить автора, то закиньте рубли или сколько можете на счет. Это позволит мне не выходить на подработку, такси на арендованной машине, а значит освободит мне время. И я смогу потратить это время на написание прот. Кстати, начата работа над второй частью реинкарнации, но времени катастрофически не хватает. Часть 29. Башня, новый жилец и просьба. Я сидел в башне и тщетно пытался понять, что произошло с тем деревом. Что за голос коснулся моего сознания, совершенно не заметив мои ментальные щиты. Но ум за разум заходил от версий, которые были с каждой минутой все большим бредом. Но черт возьми, кто или что может быть в этом мире настолько могущественно в ментальной магии, что с неописуемой легкостью обошло мои барьеры? В голове звенело от пустоты после этой мысли. Вздохнув, перевел взгляд на девочку, которую я таки забрал из той деревни Шиноби. Нет, я даже ничего не разрушил. Просто дал в глаз опекуну девочки за то, как он к ней относился на самом деле. Полазить пришлось в его голове, но после той грязи, что там откопал, едва сдержался, чтобы не прикопать всю ту деревню разом. С земляным элементалем это не составило бы для меня проблем, но я сдержался. Просто забрал девочку с собой. Пришлось поработать с ее печатью, в которой обитал Чоуми, но теперь эта печать была намного лучше былого. А самому Чоумию помогать не надо было, так как он был в таком же хорошем состоянии, что и двуххвостая. Он сейчас разговаривал с Исабу на заднем дворе. Что говорить девочке, когда она очнется, понятия не имел, но приготовил для нее кучу всякого. Комнату с лоджией, тренировочное поле со всем нужным инвентарем, одежду на все случаи жизни, а также набрал всяких женских штучек с запасом, краснея под взглядом продавщицы аптеки. Она спала на мягком диване, а в ее ногах лежал молодой белый волк, который должен будет ее охранять и оберегать. Волчар этот из особого выводка защитников и вымахает размером с коня всего лишь, но вот его способности пользоваться чакрой много выше всяческих похвал. Он способен противостоять некоторое время даже Биджуу, настолько опасный из него противник. Но сейчас он тихо мирно спал, положив голову на ноги девочки. Но вот настает момент, когда веки девчонки дрогнули, а я едва удержался от того, чтобы не погрузить ее в сон снова, так как все еще искал слова для разговора, но так в голову ничего и не пришло. Девчонка села, протерла глазки и удивленно осмотрелась. «А где это я?» «В башне мудрости», — ответил я ей, сам в шоке от того бреда, что изливал на нее. «Башня мудрости?» Глаза девочки мгновенно зажглись, как два прожектора от любопытства. «А что это за башня? А где она? А зачем я тут? И где все?» «Так-так-так», — выставил я перед собой руки. «Не так быстро. Это башня мудрости, и она служит для сбора мудрости и книг. И не только книг. Где она находится? А нигде. Это место спрятано от взора людей. Ты тут, потому что тебя выбрала башня как хранительницу». «Хранительницу?» Я думал, что еще шире глаза раскрыть невозможно, но девочка меня удивила. «А что я должна буду делать?» «Во-первых, учиться». Поднял я палец вверх. «Во-вторых, тренироваться. Ты должна быть не только достойной, но и сильной хранительницей. С этим тебе поможет сама башня. Не спрашивай, поймешь все сама в нужное время. Эта комната полностью твоя». Девочка осмотрела помещение. «Ну да, комната была солидных размеров. 100 квадратных метров, это не так уж и мало, особенно для комнаты. Вон в той стороне лоджия», — указал я на стену из окон, — «и мы прошли туда, а за нами бесшумно ступал волк, лениво зевая. На лоджии были столик со стульями, гамак, диван для чтения, много растений и цветов, а вид, открывающийся с перил, поражал в самое сердце. Да и не мудрено, высота больше 150 метров над землей, это немало. Также тут был и бассейн. Несмотря на высоту, на балконе дул легкий бриз, и было тепло и комфортно». Далее показал ей гардероб, малую оружейную, ванную, кухню, если она захочет готовить сама, да и все на этом, в принципе. «Значит, тут я буду жить?» — произнесла потрясенно девчонка. «Ну да, с теми условиями, что были ранее, не сравнить даже». «Да», — раздалось от лоджии, и в комнату вошел высокий, зеленовласый, стройный парень. «Здесь ты и будешь жить, Чоуми. Зачем пугаешь девочку?» — погрозил я тому пальцем, а он хмыкнул в ответ. «Это, Чоуми», потрясенно произнесла девочка, уронив челюсть на пол. «Да, это он», произнес невысокий, но крепко сложенный парень с серыми волосами, выходя из-за спины Чоуми и галантно кланяясь. «У меня набрался, в этом мире нет столь аристократичных поклонов. Меня зовут Исабу, я брат этого зеленого». «Эй», воскликнул Чоуми, «треххвосты, ты не офигел ли? Смахнемся», приподнял правую бровь на это Исабу.